Глава 23. Почти 2,5 часа спустя выяснилось, что я все же права. Ирай Рейхар не сумел в должной степени оценить наше слизепотрясение после прослушивания поучительной лекции. Даже не знаю, с чего начать. Ну, с приятного и немногочисленного. У сестер Благородия был крайне примечательный храм, полностью из стекла, со стеклянными стенами, стеклянным острым куполом и отсутствием какой-либо мебели, да и в принципе чего-либо. Были только стеклянные стены, мраморный пол и бесконечная радуга, которая это стекло разбрасывала во все стороны, отражая солнечные лучи. Яркий свет бесил неимоверно. Приходилось держать голову опущенной, а глаза полуприкрытыми, чтобы так сильно не болели. И что-то мне подсказывало, что именно на это и был весь расчет. Еще из приятного были сами сестры. При первом взгляде на этих высоких, стройных, невероятно красивых девушек я подумала, что они – феи, и даже имела неосторожность ляпнуть это вслух. Зато очень скоро я поняла, что Демис был прав, когда исправил меня и назвал храмовниц демонессами. Тогда я не поняла, с чем это связано, сейчас убедилась. Нас завели в храм, со всех сторон отлично просматривающийся, провели в самое большое помещение и заставили сесть в местном странном и неудобном реверансе. Ноги очень быстро заболели, но на любую попытку сесть иначе или вообще хоть как-то пошевелиться, сестры вначале шипели, потом перешли к заунывным лекциям о том, что женщина не должна испытывать дискомфорта и должна быть привычна ко всему на свете. Мои нервы сдали окончательно, когда я в очередной раз заерзала, пытаясь осторожно пересесть, а окружающие нас девушки окончательно потеряли терпение. Одна из них, ближняя ко мне с левой стороны, резко раздраженно выдохнула и понеслась прямо на меня с одной ей понятной целью. Ее занесенную для удара по голове руку я увидела краем глаза. Уже в следующее мгновение я стояла на ногах, сжимая запястье той, кто едва не ударила меня по затылку. Все присутствующие в храме напряженно замерли. Разнеслись по воздуху отголоски звонкой лекции о том, что должна и обязана делать женщина. Оборвавшая саму себя девушка не рискнула говорить что-либо еще. И мы все застыли. Сестры со смесью удивления и негодования на лицах и в глазах, которые у всех были темно-алыми, почти черными. Я сама не замирала. Я просто стояла, сжимая чужое запястье и не отрывая тяжелого взгляда от глаз девицы, которая явно позволяет себе больше разумного. «Не делай так больше», — почти дружески велела я ей и даже смогла улыбнуться. Вот только моя улыбка выглядела убийственно ласковой и совершенно никого не успокоила. «Ада», — негромко позвала Лиззи с пола, не рискуя вставать. Подруга в целом отличалась куда большей выдержкой и ерзала куда меньше, чем я сама. А еще под конец мне уже откровенно наскучило слушать местный бред, которому я даже не думала следовать, потому я начала вставлять едкие реплики и задавать логичные, с моей точки зрения, вопросы, что совершенно не понравилось храмовницам. Но это были их проблемы, а не мои. В общем, чисто справедливости ради, я могла понять, почему у них нервы сдали. Понять – да, но оправдать и принять – да ни за что. «Ада, пожалуйста». «Отпусти сестру и вернись на место». Спокойно и величественно, с лишь едва уловимыми нотками укора и усталости, тоном собственной матери, когда та разговаривала с прислугой, велела Элизабет. Возможно, я бы и могла подчиниться ей, но, как я и сказала, долгое время мы сидели в неудобной позе, и конкретно мои ноги затекли до такой степени, что я их совершенно не чувствовала. И если вскочить я смогла на рефлексах, то сейчас стояла только благодаря чуду и той сестре, руку которой продолжала сжимать. Возможно, для нее я была дикой, необузданной хулиганкой и вообще опасным для общества человеком, но она для меня в конкретно данный момент была единственной точкой опоры. Отпустить ее и сесть обратно на пол было очень-очень затруднительно. Кроме всего прочего, вернуться и продолжить слушать бред было выше моих сил и возможностей. Потому что они тут реально несли бред. Всю двухчасовую лекцию можно было назвать просто. Они, в принципе, ее так и называли. Что должна делать женщина? Если коротко, то женщины делают все, что велят им мужчины. Потому что права тут есть только у мужчин. Любые права. Женщина не имеет права ни на что. Ну, кроме очевидного. Женщина имеет право подчиняться мужчине. Все. Власть строилась на принципе «кто сильнее, тот и прав». И поскольку женщины от природы были слабее мужчины, то и прав у представительниц моего пола не было никаких. У них это на законодательном уровне было прописано. Все законы, все традиции, все правила, вообще все строилось на том, что женщина обязана подчиняться мужчине. Дальше в мозгопромывательной речи шел бесконечный перечень того, что женщине делать нельзя. Нельзя говорить без разрешения, нельзя принимать самостоятельные решения, ни в коем случае нельзя самостоятельно распоряжаться своей судьбой, жизнью, телом, нельзя выходить из дома без разрешения, нельзя разговаривать без разрешения, нельзя употреблять в пищу те продукты и блюда, которые не разрешает женщине ее мужчина. Распорядок дня для женщины составляет ее мужчина, отклоняться от него нельзя. В общем, нельзя вообще ничего. Вообще. Зато можно и даже нужно всегда прекрасно выглядеть, при этом не используя красок для лица и тела. Всегда держать тело в отличной форме, быть готовой принять своего мужчину в интимном плане в любой момент и в любом месте. Но главное не в общественном месте, а то иначе женщина становится женщиной легкого поведения и всеобщей доступности. Но при этом отказать мужчине, если он пожелает ее на городской площади, она не может. И такие двоякие ситуации везде и во всем. Нужно заниматься хозяйством, домом, детьми и прочим, и оставаться при этом свежей и отдохнувшей. Нужно проявлять к своему мужчине внимание, заботу и доброту, и при этом не быть навязчивой, не говорить без разрешения, и вообще ничего без разрешения не делать. Нужно быть стройной, но не полной, и не худой, словно скелет, при этом держать тело в спортивном виде, но без лишних мышц и мускул, умудряясь делать физические упражнения, даже если этого нет в составленном для женщины распорядке дня, который нарушать нельзя. Нарушать, не нарушая? Я не понимаю. Я просто не понимаю, каким образом женщины должны все это делать. Но самое отвратительное, что все мужчины свято верят в эти правила и слепо следуют им вообще во всем. Повезет, если мужчина будет адекватным, что тут явление нераспространенное. Тогда он по своему усмотрению и своих соображений может организовать для своей женщины относительную свободу. Но если женщину на улице встретит другой, более сильный мужчина, и захочет ее себе, то женщина переходит к нему. Вот так просто. Просто потому, что мужчина захотел. Если женщина чего-то не хочет, то это проблема исключительно женщины, которые никого не интересуют и которые ей лучше оставить при себе. За несоблюдение этих прав полагается наказание по усмотрению мужчины, которому женщина принадлежит. Что же касается законов, в них прописано государственное наказание за причинение вреда мужчине. Если кто-то убьет чью-то жену, то ее мужчина по своему усмотрению может бросить убийце вызов и убить его. И тогда его поймают и, скорее всего, посадят в тюрьму, потому что мужчин убивать нельзя, даже если он перед этим убил женщину. Думаю, про магию даже и говорить не нужно. Женщины не имеют права ее использовать. Чаще всего ее у них и нет. Но если же есть, то мужчина во время бракосочетания проводит ритуал, после которого магия женщины переходит к нему. С браком тоже до крайности бредово, потому что замуж выходят женщины, но мужчины не женятся. Женщина накладывает на себя обязанности и приносит различные бредовые клятвы. Мужчина просто говорит: «Я принимаю эту женщину». И, собственно, все. Теперь она его, но он не ее. Он свой собственный. Сначала я думала, что сестры благородия шутят или издеваются. Поэтому первое время я сидела со скептической улыбкой и все ждала, когда же они скажут «шутка» и начнут действительно важные вещи рассказывать. Но они продолжали нести бред с серьезными выражениями лиц и абсолютной верой в правильности и необходимости таких правил. В общем, я так понимаю, на весь этот мир было только два разумных человека – я и Лиззи. И сейчас, когда появилась возможность прекратить все это безумие, мне до дрожи в груди не хотелось упускать ее. «Лиззи, мы уходим», – решила я, продолжая с улыбкой смотреть на девушку прямо перед собой. Я говорила на айерском, так что мои слова поняла каждая из них, но, кажется, они были не согласны с моим решением. «Вы не можете», – звонко воскликнула та из сестер, что второй час читала нам нотации. Лениво глянув на нее, я издевательски поинтересовалась. «А вы что, мужчина, чтобы нам указывать?» И дальше без улыбки, убийственно ласковым тоном. «По праву того, кто является сильнейшим в данном сарае, я забираю леди Райви и ухожу. И лучше вам не стоять на моем пути. Сарай? Она аж побагровела вся, то есть в лице, шее и ключицах, потому что дальше видно не было. Белоснежная ткань платья прикрывала все остальное тело, включая ладони. «Вы не имеете права, Мири Корвей!» «Да-да, я уже поняла». Согласилась безропотно, осторожно отпуская руку девушки. Не то чтобы я ее жалела, просто проверяла, насколько твердо могу стоять на ногах, которые испытывали все прелести отходящего онемения и беспощадно кололи, щипали, болели и все прочее. Ну, а еще я тут никому не доверяла, поэтому обоснованно ожидала удара. Однако храмовницам хватило ума больше на меня не нападать. По крайней мере, физически. Про словесные нападения никто не говорил. «Вы ведете себя недостойно!» Продолжила главная сестра бесполезные попытки достучаться до моей разумности. «Вот как раз с последней у меня, в отличие от некоторых, все хорошо было, так что мы с разумностью решили, что мы уходим». Мой предупреждающий взгляд вынудил нескольких из сестер боязненно попятиться. Все-таки есть свои плюсы в репутации неравновешенной. И пусть тут меня таковой еще не знали, но уже начинали считать. Медленно повернувшись, я сделала шаг, чуть наклонилась и помогла Лизе подняться на ноги. Она, как и я, стояла с трудом, пошатываясь, но героически держала достойный вид. «Что вы делаете? Что вы себе позволяете?» Продолжала истерично надрываться служительница храма. Но она не приближалась к нам, поэтому я просто развернулась и вместе с Лизой пошла отсюда вон. «Ну, идиотизм!» Пожаловалась я ей уже через пару шагов, намеренно используя аерский, чтобы все мои слова понимали. Хотя смысл? Если они верят в свои правила и традиции, то наши слова их не переубедят. «Мы поступили неуважительно». Лиз крепко держалась за мою руку и, переступая скованно, как и я сама, на негнущихся ногах, которые попросту не чувствовала, попыталась обернуться и взглянуть на сестер, которых мы оставили позади. «Неуважительно нести тот бред, которым они нам 2 часа мозги промывали. Да, я очень злая, и лучше сейчас никому мне на пути не попадаться». В одном храмовницам повезло. С чувством самосохранения у них проблем не было, так что попыток нас остановить больше не было. И я вот все думала, с чего бы? Нам даже больше ничего не говорят. Но едва мы с Лизой дошли до выхода, я поняла, почему никто не переживал о том, что мы можем уйти. Стеклянные, напитанные магией двери, были заперты. Там, за ними, перед мраморным порогом, покорно ожидали, пока нам мозги промоют, лишенные возможности войти и Хар, Аркоми и все их войско с шаями. А мы стояли перед жалким стеклом и не могли выйти, потому что двери попросту не поддавались, как будто перед нами были и не они, а каменная стена. Все, кто на улице был, стояли и смотрели на нас. У всех, без исключения воинов, на лицах читалось искреннее неодобрение наших действий. Аркоми тоже недовольным выглядел, но что-то мне подсказывает, что его негативные эмоции были направлены не на нас, а на служительниц храма, которые он сейчас осматривал так, словно глядит на него в последний раз. Демис Ехар же удивил меня своей реакцией. Он смотрел на меня, четко только на меня, широко расставив ноги и сложив руки на груди и улыбался. Он улыбался. Ему смешно видеть мою злость и неодобрение всех их традиций. Да, это очень смешная вещь. И тут сзади раздалось. «Я же сказала, что вы не можете уйти!» С превосходством, которого даже не пыталась скрыть, гордо сообщила та благородная, что нам лекцию зачитывала. Ее от остальных не отличало ничего. Нет, серьезно, все они были одинаковыми. Примерно одинаковый возраст, одно телосложение – длинные прямые волосы черного цвета, кожа не нормально бежевого оттенка, а с заметным розовым отливом, темно-алые большие глаза в обрамлении черных ресничек. Все одинаковые. У них даже голоса были похожи настолько, что отличить сложно. Но конкретно я их отличила без труда. Не зря столько времени выслушивала. Я не отреагировала на ее реплику. Лиза повернула голову и с беспокойством взглянула на меня, в тот момент старающуюся глубоко дышать в тщетных попытках успокоиться. И я бы успокоилась, точно знаю, и адекватный выход из ситуации я бы нашла, если бы глупая девица не решила надменно добавить. «Вернитесь в зал и дослушайте службу, а после я лично поговорю с Айром Аркоми о наказании для вас». «Ах, ну раз лично!» «А, да!» Едва ли не взмолилась Лиззи, крепко-крепко вцепившись в мою ладонь. «Видит тьма, я этого не хотела. Не знаю даже, для кого сказала это, но я чувствовала себя просто прекрасно, когда поднимала руку и прижимала раскрытую ладонь к стеклянной двери. Женщине нельзя использовать магию. Катитесь вы во мрак со всеми своими правилами и законами». На сильных негативных эмоциях магический импульс дался легко, даже с моим исчерпанным и крайне медленно восстанавливающимся резервом. Запястье пронзило болью, но я уловила его лишь краем сознания, с искренним наслаждением слушая оглушительный звон разбивающегося стекла. Осколки двери выбило на мраморный порог. От взрыва зазвенели и пошли трещинами и остальные стекла. И я, чувствуя себя просто прекрасно, с видом победителя перешагнула через дверную раму и оказалась на свободе, вытащив за собой и Элизабет. Нас встретило потрясенное молчание и две плохо скрываемые улыбки. Точнее, Аркоми свою еще хоть как-то скрыть пытался. Демис же улыбался широко и совершенно счастливо. И именно он, едва мы начали спускаться по ступенькам, громко и весело возмутился. «Почему так долго, дорогая? Столик в малахитовом бутоне уже давно ждет». То есть некоторые только что демонстративно одобрили то, что я тут сделала. Не то чтобы мне было нужно чье-то одобрение, но теперь сестры точно не начнут швыряться в меня осколками собственной двери. Однако Ехар все же не был правителем, им являлся Аркоми. И он, помня об обязательствах, накладываемых статусом, не мог молча принять издевательство над местной вроде как религией. «Зачем вы сломали дверь, Аделаида?» Прохладно, но в целом с достоинством и величием вопросил он негромко, но так, чтобы все услышали. Пожав плечами, я спустилась с последней ступеньки на землю и честно ответила. «Они не хотели открывать?» На этом конфликт был исчерпан. Если сестры и жаждали наказания для меня, которым мне до этого и угрожали, то сейчас они все окончательно уяснили, что рассчитывать тут не на что. Но был момент, который была обязана прояснить я. И подойдя к Аркоми настолько, что между нами оставалось два шага, я закинула голову, с прищуром оглядела его всего, особенно пристально изучив невозмутимое лицо, и прямо спросила, «Как вы относитесь к тому, что проповедуют в храме цветения?» «Вы об отсутствии прав у женщин?» — холодно уточнил он. «Я уже знала, что услышу от него. Да, сестры могут нести свою религиозную правду, но отсутствие прав у женщин прописано на законодательном уровне, на том уровне, который контролирует Аркоми. Если он не изменил этого, значит, его все устраивало». «Именно об этом. Мой тон не уступал ему по холодности. И плевать я хотела на то, что с целым правителем говорю». Если он собирается взять Лиззи в жены, то он сделает это нормально, так, как и полагается, с обоюдными клятвами и обязанностями, налагаемыми на обоих супругов. В противном случае я убью сначала его, затем Райера, а после мы с Лиззи сбежим, потому что отдавать ее замуж за тирана я не намерена. В конце концов, работа всей моей жизни заключается в сохранности ее жизни и обеспечении ее безопасности, а лишенный прав брак этому прямо препятствует. «Негативно, Ада», — было сказано честно, но на айшийском. Ответ Айра поняли лишь мы четверо. И о чем это говорит? Правитель не хочет, чтобы его народ считал, будто он против законов, которые сам устанавливает. Значит, он или врет сейчас мне, или по каким-то причинам не может или не хочет изменять законодательство. По каким же? И связано ли это с тем, что 17 его предыдущих невест ныне мертвы? Что ж, Райер Ехар обещал мне завтрак, и во время него я выспрошу у него все, что только возможно.